Глава 11. От Вашингтона до Северной Каролины мы с Сэмпсоном добирались 4 часа, сменяя друг друга за рулем. Пока вел машину я, человек-гора спал. Он был в черной футболке с вызывающей откровенной надписью «Безопасность». Экономия слов. Когда контроль над моим древним Порше получал Сэмпсон, я надевал наушники и слушал большого Джо Уильямса, думая о липучке. Я никак не мог заснуть. В прошлую ночь я не проспал и часа. Сейчас ощущал себя сраженным горем отцом, потерявшим единственную дочь. И все же в этом деле что-то не так. На юг мы приехали в полдень. Я сам родился милях в 100 отсюда, в Уинстон-Салеме. Сюда я не возвращался с тех пор, как мне исполнилось 10 лет, и мы с братьями после смерти матери перебрались в Вашингтон. В Дарме я уже бывал, на выпуске Наоми. Она училась в подготовительной школе университета Дьюка и на выпускной церемонии удостоилась бурных и восторженных приветствий. Семейство Кросс присутствовало в полном составе. Это был один из самых радостных и счастливых дней для нас. Наоми была единственным ребенком моего брата Аарона, умершего от цирроза в возрасте 33 лет. После его смерти Наоми быстро повзрослела. Ее матери приходилось работать по 60 часов в неделю несколько лет, чтобы прокормить себя и дочь, и на Наоми полностью легли все домашние дела, когда ей не было и 10. Дома она стала маленьким генералом. Не по годам развитая, Наоми читала о приключениях Алисы в «Стране чудес» в возрасте 4 лет. Друг семьи давал ей уроки игры на скрипке, и она научилась довольно неплохо музицировать. Наоми обожала музыку и играла каждую свободную минуту. Школу в Вашингтоне она окончила, став первой в классе. Несмотря на загруженность учебой, Наоми находила время сочинять изящную прозу о жизни новых кварталов. Одаренная. Необыкновенная. Пропала больше 4 дней назад. В новом здании полицейского управления Дарема теплым приемом и не пахло, даже после того, как мы с Сэмпсоном предъявили значки и удостоверение сотрудников полиции округа Колумбия. На сержанта за окошечком это не произвело впечатления. Внешне он напоминал Уилларда Скотта, диктора, читающего по телевидению сводку погоды. Стриженный под ежик, сержант отрастил длинные густые бакенбарды, цвет его лица вызывал в памяти свежую ветчину. Когда он выяснил, кто мы такие, его отношение стало еще хуже. Ни красной ковровой дорожки, ни южного гостеприимства, ни южного комфорта. Нам с Сэмпсоном пришлось прохлаждаться на скамейке в дежурной части. Все вокруг сияло стеклом и полированным деревом. На нас бросали враждебные невидящие взгляды, которыми обычно удостаиваются наркоторговцы, схваченные рядом со школами. «У меня ощущение, будто мы высадились на Марсе», — заметил Сэмпсон. «И мне не нравятся марсиане, их маленькие блестящие глазки. Кажется, новый юг придется мне не по душе». «Если призадуматься, подобный прием мы встретим везде», — произнес я. «Те же холодные взгляды будут ждать нас и в полицейском управлении Найроби». «Очевидно», — кивнул Сэмпсон, устремив на меня скрытый черными очками взгляд, «но только там это будут черные марсиане, и они, по крайней мере, знают, кто такой Джон Колтрейн». Колтрейн Джон Уильям, 1926-1967, американский джазовый саксофонист. Детективы Ник Раскин и Дэви Сайкс вышли к нам через час с четвертью после того, как мы появились в участке. Раскин чем-то напомнил мне актера Майкла Дугласа в роли полицейского в зеленовато-желтом твидовом пиджаке, вареных джинсах и желтой футболке с карманом на груди. Приблизительно с меня ростом, то есть 6 футов и 3 дюйма, длинные темные волосы зализаны назад и подправлены бритвой. Дэви Сайкс обладал отменным телосложением. Его голова представляла собой огромную глыбу, образовывавшую прямые углы с плечами. Сонные желтовато-коричневые глаза ничего не выражали. Сайкс определенно не был лидером, предпочитая оставаться на вторых ролях. По крайней мере, если первое впечатление о человеке что-либо значит. Детективы, пожав нам руки, вели себя так, будто простили нас за нежданный визит. У меня сложилось впечатление, что Раскин знаком со всеми входами и выходами полиции Дарема. Местная знаменитость, главный человек в здешних краях, идол правоохранительных органов Дарема. «Прошу извинить за то, что заставили вас ждать. У нас здесь зоопарка», — вместо приветствия начал Раскин. В его голосе звучали легкий южный акцент и непробиваемая самоуверенность. Он не упомянул Наоми, а Сайкс по-прежнему хранил молчание. «Не желаете прокатиться? По дороге я расскажу о положении дел. У нас тут убийство, поэтому мы все крутимся, как заводные. Неподалеку от Эфланда обнаружен женский труп. Похоже, дело дрянь». Глава 12. Дело дрянь. Женский труп неподалеку от Эфланда. Чей? Мы с Сэмпсоном прошли следом за Раскином и Сайксом к их саабу цвета зеленой листвы. Мне вспомнились слова сержанта Эстерхауза из фильма «Блюз на Хилл-стрит». «Нам надо будет вести себя там особенно осторожно». «Вам известно что-нибудь об убитой женщине?» — спросил я Ника Раскина, когда мы направились на запад в сторону Чапелл-Хилл. Включив сирену, он мчался на полной скорости, ведя машину нагло и самоуверенно. «Я сам мало что знаю», — промолвил Раскин. «Вот в чем беда. Практически отсутствует достоверная информация. Наверное, этим и объясняется наше не слишком хорошее настроение сегодня. Вы обратили внимание?» «Да, обратили», — ответил Сэмпсон. Я не смотрел в его сторону, однако чувствовал жар, исходящий от его тела. Оглянувшись, Дэви Сайкс хмуро покосился на Сэмпсона. У меня возникло предчувствие, что они с ним вряд ли когда-нибудь станут закадычными друзьями. Раскин продолжал говорить. Похоже, ему нравилось быть в свете прожекторов, вести большое дело. Теперь дело взято под контроль ФБР. Окружная прокуратура тоже следит за ним. Не удивлюсь, если управление по борьбе с терроризмом тоже захочет сунуть нос. Двух умников из Стэнфорда к нам уже прислали. «Что это означает?» — поинтересовался я. У меня в голове снова зазвучали тревожные сигналы. Я подумал о Наоми. Дело дрянь. Обернувшись, Раскин бросил на меня быстрый взгляд. Его проницательные голубые глаза, казалось, мгновенно оценили меня с ног до головы. «Поймите, мы ничего не можем вам рассказать. Мы даже не имеем права вести вас на место преступления». «Это я уже слышал», — промолвил я. «Мы ценим вашу помощь». Дэви Сайкс снова обернулся и посмотрел на нас. У меня возникло ощущение, будто мы с Сэмпсоном принадлежим к другой команде и только и ждем, когда прозвучит свисток, и можно будет вступить в схватку за мяч. «Мы направляемся на место третьего убийства», — продолжил Раскин. «Я не знаю, кто стал жертвой на сей раз. Думаю, можно не говорить, как я надеюсь, что это не ваша племянница». «И все же, в чем дело? Чем объясняется таинственность?» — спросил Сэмпсон. «Мы здесь, все копы. Говорите на чистоту». Детектив отдела по расследованию убийств Дарема заколебался. «Скажем так», — наконец решился он, — «несколько женщин исчезли в районе трех округов — Дарема, Чатама и Оранжа, где мы сейчас находимся. В прессе к настоящему моменту появились сообщения о двух исчезновениях и двух убийствах, не связанных между собой убийствах. Только не пытайтесь убедить меня, что средства массовой информации действительно помогают расследованию», — заметил я. Раскин печально усмехнулся. «Об этом нельзя и мечтать. Просто газетчики знают лишь то, что соблаговолили им сообщить ребята из ФБР. В общем, никто информацию не скрывает, но и не жаждет ей поделиться». «Вы сказали, исчезли несколько молодых женщин», — напомнил я. «Сколько? Расскажите о них». «На наш взгляд, пропало от 8 до 10 женщин. Все молодые, от 18 до 20 с небольшим, студентки. Однако обнаружено только 2 трупа. С тем, к которому мы сейчас направляемся, 3. Обнаружены в течение последних 5 недель. ФБР считает, что мы, скорее всего, имеем дело с самым страшным маньяком-убийцей из тех, кто когда-либо орудовал на юге. «Сколько людей ФБР в городе?» — спросил Сэмпсон. «Группа? Батальон?» «Море. У них есть данные, что область исчезновений простирается за границы штата в Виргинию, Южную Каролину, Джорджию и до Флориды. Они полагают, именно наш милый зайчик похитил ведущую фестиваля «Оранжевая чаша» во Флориде в этом году. Его уже прозвали «Чудовище с юго-востока». Он словно невидимка. В настоящее время преступник полностью контролирует ситуацию. Называет себя Казановой, мнит великим любовником. Этот Казанова оставлял любовные послания на месте преступления? Только в последнем случае. Похоже, он решил выползти из своей раковины. Ему необходимо общение с нами. Он написал, что является Казановой. «Среди жертв есть чернокожие женщины?» — обратился я к Раскину. «Судя по тому, что нам известно о серийных убийцах, они предпочитают выбирать свои жертвы в одной расовой группе. Только белых, только черных, только латиноамериканцев. Как правило, исключения редки. Одна из пропавших девушек чернокожая. Студентка из Университета Северной Каролины. Оба обнаруженных нами трупа принадлежат белым. Все исчезнувшие женщины чрезвычайно привлекательны. У нас есть стенд с фотографиями всех пропавших без вести. Кто-то уже дал название этому делу — «Красавицы и чудовища». Оно выведено на стенде большими буквами, прямо над снимками. И это еще одна наша зацепка. «Наоми Кросс подходит под его почерк?» — тихо промолвил Сэмпсон. «Что к настоящему времени удалось установить оперативной группе?» Раскин ответил не сразу. Я не смог определить, задумался он или просто молчит из деликатности. «Фотография Наоми есть на стенде ФБР?» — прямо спросил я. «На стенде «Красавицы и чудовища»?» «Да, есть», — кивнул Дэви Сайкс. «Ее фотография есть на стенде». Глава 13. «Господи, не допусти, чтобы это была липучка. Она только вступила в жизнь», — беззвучно молил я всю дорогу, пока мы летели к месту преступления. В наше время ужасное и непостижимое происходит с совершенно невинными, ничего не подозревающими людьми. Это случается практически во всех крупных городах и даже в поселках и деревнях, насчитывающих сотню жителей. Но преимущественно эти жестокие, немыслимые преступления происходят в Америке. Завернув за крутой поворот, мы увидели красные и синие мигалки, и Раскин резко нажал на тормоза. Впереди на опушке густого соснового бора мрачно сгрудились полицейские машины и кареты скорой помощи. С десяток машин стояли в беспорядке на обочине узкого шоссе. Движение в этом забытом богом месте нельзя было назвать оживленным даже с натяжкой. Дорожная полиция, наверное, и слыхом не слыхивала о том, что оно существует на свете. Раскин остановился за последним автомобилем, темно-синим линкольном, на котором можно было бы так и написать «Федеральное бюро расследований». Осмотр места преступления был в самом разгаре. Прикрепленная к соснам желтая лента огораживала периметр. Две кареты скорой помощи стояли, уткнувшись тупыми рылами в окрестные деревья. Я вышел из машины, ощущая состояние, близкое к внетелесности. Взгляд с того света. Казалось, никогда прежде мне не приходилось присутствовать при осмотре места убийства. Я живо представил худшее из преступлений Сонеджи. Маленький ребенок, обнаруженный на берегу грязного ручья. Жуткие воспоминания смешались с ужасом настоящего. Господи, не допусти, чтобы это была липучка! Мы направились следом за Раскиным и Сайксом, и Сэмпсон поддерживал меня под локоть. Мы углубились примерно на милю в густую чащу. Наконец, среди высоких деревьев мы увидели нескольких мужчин и двух женщин. Половина мужчин была в темных деловых костюмах. Казалось, мы случайно набрели на импровизированный пикник сотрудников какой-нибудь адвокатской конторы или банка. Зачарованную тишину нарушало лишь гулкое щелканье фотоаппарата эксперта. он уже перешел к снимкам крупным планом. Два криминалиста, натянув прозрачные резиновые перчатки, собирали улики, делая отметки в блокнотах. У меня вдруг возникло жуткое предчувствие, что сейчас мы увидим липучку. Я отгонял его прочь, будто нежеланное прикосновение крыла архангела, не в силах держаться, я отвернулся, словно это помогло бы мне избежать страшного зрелища. ФБР, это уж точно, — тихо пробормотал Сэмпсон, — решили приобщиться к дикой природе. Мы приближались точно к громадному гнезду жужжащих шершней. Агенты ФБР обступили место преступления, шепотом обмениваясь друг с другом тайнами. Я отчетливо слышал шелест хвои под ногами, треск ломающихся веток. Здесь я уже не был полицейским. Я превратился в обыкновенного человека. Наконец мы увидели обнаженное тело, то, что от него осталось. Одежды нигде не было. Женщину привязали к тонкому стволу крепким кожаным ремнем. — О, Боже, Алекс! — выдохнул Сэмпсон. Глава 14. «Кто эта женщина?» — тихо спросил я, когда мы приблизились к полицейским, многоведомственной группе, как выразился Ник Раскин. Мертвая женщина была белой. В настоящий момент сказать о ней больше практически невозможно. Птицы и звери попиршествовали на славу. В трупе почти не осталось человеческого. Вместо остекленевших неподвижных глаз зияли пустые черные глазницы. Лица не было, кожу и мягкие ткани сгрызли животные. — Черт побери, кто эти двое? — спросила Раскина, одна из агентов ФБР, коренастая светловолосая женщина лет 30. У нее была неприятная, отталкивающая внешность, толстые красные губы и мясистый горбатый нос. Но она избавила нас от обычной счастливой улыбки ФБР или знаменитого улыбающегося рукопожатия. Ник Раскин не церемонился с ней. Впервые я ощутил к нему симпатию. Это детектив Алекс Кросс и его напарник, детектив Джон Сэмпсон. Они приехали из Вашингтона. Племянница детектива Кросса, студентка, пропала. Ее зовут Наоми Кросс. А это специальный агент, ведущий дело, Джойс Кинни. Агент Кинни нахмурилась. А может, это было выражение неодобрения? «Ну, определенно, это не ваша племянница», — произнесла она. «Буду очень признательна, если вы оба вернетесь к машине, пожалуйста. Вы не имеете права вмешиваться в дело и не должны находиться здесь». Как вам только что сообщил детектив Раскин, моя племянница пропала без вести. Негромко, но твердо заявил я агенту Джойс Кинни. Вот мое право. Мы ехали сюда не для того, чтобы наслаждаться кожаным салоном и приборной панелью спортивного автомобиля детектива Раскина. За спиной у своего начальника возник широкоплечий блондин лет 25. «По-моему, вы слышали, что сказал вам агент Кинни?» «Буду очень признателен, если вы немедленно уйдете отсюда», — объявил он. В иных обстоятельствах его чересчур бурная реакция была бы смешной, но не сегодня, не на месте кровавого преступления. «Вам нас не остановить», — мрачно сказал Сэмпсон блондину. «Не вам». Не вашим щегольски разодетым дружкам. — Ладно, Марк, — повернулась к парню агент Кинни, — с этим мы разберемся позже. Агент Марк отошел, но состроил нам угрюмую рожу, очень похожую на ту, которой я удостоился от его начальника. Раскин и Сайкс громко рассмеялись. Нам позволили оставаться на месте преступления вместе с ФБР и местной полицией. Красавицы и чудовища. Я вспомнил фразу, произнесенную Раскиным в автомобиле. «Наоми есть на стенде». Была ли на нем убитая женщина? Погода стояла жаркая и влажная, и труп разлагался быстро. Над женщиной потрудились дикие звери, и оставалось лишь надеяться, что они появились, когда она уже была мертва. Но мне почему-то так не казалось. Я обратил внимание на необычное положение тела. Женщина лежала на спине. Руки ее, судя по всему, были вывернуты из суставов. Вероятно, когда она билась и извивалась, пытаясь освободиться от кожаных пут. Зрелище было одним из самых жутких, какие мне доводилось видеть за свою работу на улицах Вашингтона. Я почти не испытывал облегчения от того, что это не Наоми. Я побеседовал с одним экспертом ФБР. Он был знаком с моим другом Кайлом Крэгом, работающим в отделении бюро в Квантику, штат Виргиния. Эксперт сказал мне, что у Кайла где-то неподалеку есть летний домик. Надо отдать должное, этот ублюдок знает, что делает. Эксперт ФБР был разговорчив. На обоих жертвах, которые я осматривал, он не оставил ни волос, ни семени, ни даже следов пота. Очень сомневаюсь, что мы сумеем нарисовать портрет его ДНК. Хорошо, хоть он не сожрал свою жертву сам. Он вступал с жертвами в половые отношения? Спросил я, прежде чем он начал распространяться о своем опыте общения с каннибализмом. Да, вступал. Точнее, кто-то совершал многочисленные половые акты. Множество вагинальных синяков и разрывов. Или подонок хорошо оснащен, или использует какой-то большой предмет для изображения секса. Но если он занимается этим сам, то только в огромном целлофановом пакете, который надевает на все тело. Или же каким-то образом ему удается убирать за собой все следы. До сих пор мы ничего не обнаружили. Судмедэксперт, судя по всему, закончил работу. Он сообщит нам точное время смерти. «Похоже, это Бетти Энн Райерсон», — высказал предположение один из стоящих неподалеку агентов ФБР. «Она в списке пропавших без вести. Светлые волосы, 5 футов 6 дюймов, вес около 110 фунтов. Носила золотые часы Сейка, сногсшибательная красавица, по крайней мере, была такой». «Мать двоих детей», — добавила агент-женщина. «Преподавала английский в университете Северной Каролины. Я общалась с ее мужем, профессором. Видела детей, замечательные малыши, 1 год и 3 года. Проклятый ублюдок!» Агент закашлялась, скрывая подступившие слезы. «Я видел золотой браслет часов. Резинка, стягивавшая волосы жертвы, слетела и упала на плечо. Женщину больше нельзя было назвать красивой. То, что от нее осталось, вздулось и покрылось трупными пятнами. Запах разлагающейся плоти невыносим даже на открытом воздухе. Пустые глазницы неподвижно глядели на просвет в виде полумесяца между вершинами сосен. Мне вдруг захотелось понять, что последним видели эти глаза. Я попытался представить Казанову, скачущего в этой темной чаще. На мой взгляд, он был 20-30, физически сильный, и мне стало страшно за липучку. Гораздо страшнее, чем раньше. Казанова, величайший любовник в мире, Господи, спаси нас! Глава 15. Шел уже 11 час, а мы все еще оставались на месте преступления. Ослепительно-янтарный свет фар полицейских машин заливал протоптанную сквозь угрюмые заросли дорожку. Похолодало. Промозглый ночной ветер хлестал в лицо. Труп до сих пор не трогали. Эксперты ФБР прочесывали лес, проводя измерения и собирая улики. Непосредственно место убийства было оцеплено, но я сделал набросок и занес в блокнот предварительные заключения. Я пытался вспомнить, что мне известно о настоящем Казанове. Авантюрист, писатель, повеса, живший в 18 веке. Помнится, когда-то мне попадались его мемуары. Если отбросить очевидное, почему убийца выбрал это имя? Верит ли он, что он действительно любит женщин и пытается показать это таким образом? Неподалеку крикнула ночная птица. Лес был полон звуков, маленьких зверьков. Но здесь почему-то никто не вспоминал о Бэмби. Только не на месте ужасной трагедии. Ближе к 11 заколдованную тишину леса разорвал громоподобный рев. В сине-черное небо устремились взволнованные глаза. «Знакомый звук», — заметил Сэмпсон, указывая на мигающие огоньки приближающегося с северо-востока вертолета. «Вероятно, скорая помощь наконец решила забрать труп», — предположил я. Темно-синий с золотистыми полосами вертолет, сделав круг, опустился на черное полотно шоссе. Пилот, сидевший за штурвалом, был мастер своего дела. «Это не санитары», — сказал Сэмпсон. «Скорее, Мик Джаггер. На подобных вертолетах летают звезды». Джойс, Кинни и директор местного отделения ФБР уже бежали к вертолету. Мы с Сэмпсоном назойливыми насекомыми последовали за ними. Нас ожидало еще одно потрясение. Мы узнали высокого, сидеющего, представительного мужчину, вышедшего из вертолета. «Черт побери, а он что здесь делает?» — воскликнул Сэмпсон. Этот же вопрос собирался задать ему я. Это был заместитель директора ФБР, человек номер два в бюро Роналд Бернс. Мы с Сэмпсоном познакомились с ним во время нашего последнего многоведомственного дела. В бюро Бернса не любили, считая его излишне политизированным, но я не мог сказать о нем ничего плохого. Осмотрев тело, заместитель директора пригласил меня на беседу. Дела в Каролине принимали странный оборот. Бернс хотел поговорить со мной подальше от больших ушей и недалеких умов своих сотрудников. «Алекс, я с болью узнал, что ваша племянница, вероятно, также похищена. И все же, надеюсь, это не так», — начал он. «Поскольку вы здесь, то сможете нам кое-чем помочь». «А почему вы здесь?» «Лучше отбросить предварительные формальности и сразу перейти к главному призовому вопросу стоимостью 64 тысячи». Бернс улыбнулся, обнажая белоснежные искусственные передние зубы. «Мне очень жаль, что вы не приняли мое предложение. После дела Сонеджи мне предложили место в отделе связи ФБР с полицией округа Колумбия. Бернс был одним из тех, с кем я проходил собеседование. Больше всего в полицейских мне нравится прямота», — продолжил заместитель директора. Я молча ждал ответа на свой прямой вопрос. «Не могу открыть вам всего, что вы хотели бы услышать», — промолвил Бернс. «Скажу лишь, что нам неизвестно, находится ли ваша племянница в руках этого психопата. Алекс, убийца почти не оставляет улик. Он очень осторожен и знает, что делает. Да, это формирует очевидный круг подозреваемых. Полицейские, армейские врачи, любители, изучающие работу полиции. Хотя, видимо, он сознательно направляет нас по ложному следу. Может, хочет, чтобы мы так считали?» Бернс кивнул. «Я здесь потому, что это дело первоочередной важности. Оно крупное, Алекс. Пока не могу вам сказать большего, но оно официально признано крупным. В духе ФБР таинственность, покрытая таинственностью. Но одно я вам открою», — Бернс вздохнул. «Мы считаем, он может быть коллекционером. На наш взгляд, он держит нескольких молодых женщин где-то поблизости в своем гареме, в личном гареме». Пугающее предположение. Но оно также давало мне надежду на то, что Наоми до сих пор жива. «Я намерен заниматься данным делом», — произнес я, глядя Бернсу в лицо. «Почему вы не хотите рассказать мне все?» «Я выложил свои условия. Перед тем, как выдвигать теории, мне необходимо получить полную картину. Почему Казанова отвергает часть женщин, если именно это и происходит?» «Алекс, пока я вам больше ничего не могу сказать. Сожалею». Покачав головой, Бернс закрыл глаза. Я вдруг понял, как он устал. «Но вы хотели узнать, как я отнесусь к вашей теории коллекционера?» «Да», — улыбнувшись, признался Бернс. «Современный гарем? Что ж, по-моему, это возможно. Среди мужчин это достаточно распространенная мечта», — ответил я. «Как ни странно, среди женщин она также широко распространена. Так что это тоже не стоит пока сбрасывать со счетов». Проанализировав мои слова, Бернс удалился. На прощание он еще раз попросил меня о помощи, так и не открыв всего, что ему известно. Он вернулся к своим людям. Ко мне приблизился Сэмпсон. О чем поведал его неуступчивость? И что привело его в этот низменный лес к нам, простым смертным? Он поведал кое-что любопытное. ФБР полагает, Казанова может быть коллекционером, собирающим где-то поблизости личный гарем. Бернс назвал дело крупным, его собственные слова. Крупное дело означало, что все обстоит очень плохо, наверное, даже хуже, чем нам казалось. Я попытался представить, куда уж дальше хуже, и понял, что не хочу знать ответ.